После моего заявления Янг повторно рассмеялась, разбудив этим Руби. Проснувшись и осознав свое положение, Роуз моментально вспыхнула и поспешила подняться с колен и, утерев слюну, спрятаться под своим капюшоном. «Так, что вы такого делали, что весь день ходите как сомнамбулы, за исключением Майи?» — продолжал интересоваться Сан. «Сейчас ты это узнаешь», — предвкушая, улыбнулась Вайс, глядя на дисплей в столовой, по которому шли новости. По недавней поступившей информации, виновниками ночного шума и взрывов, мелких разрушений и обвала автотрассы оказались печально известные экстремисты Белого Клыка. Дальше была показана часть моих воспоминаний в виде записи. На ней отчетливо виднелись фавны в черно-белой униформе и масках за рулем автомобилей, несущихся по дороге. Причиной, побудившей преступников устроить переполох по всему городу, оказалось повторное столкновение со студентами Бикона, в число которых вошли такие личности, как четырехкратная чемпионка Мистраля, Пирроникас и наследница праховой компании Шни, Вайс Шни, при поддержке атласских военных под командованием Винтер Шни. Напоминаем, что подобный случай произошел недавно в порту Вейла, когда те же самые студенты вмешались в ограбление, в результате чего многие члены этой организации были арестованы. Еще несколько кадров после окончания нашего ночного сражения, когда мы собрались вместе на автостраде рядом с провалом. Благодаря своей смелости и находчивости, студенты Бикона и в этот раз сумели поспособствовать задержанию членов Белого Клыка, а также обезвредить и вернуть краденую новейшую разработку Атласа, паладинов, которых недавно презентовал лично генерал Айронвуд. При этом им удалось все провернуть так, чтобы в процессе проведенной операции никто из гражданских не пострадал. На этот раз видео несколько размыто, но на нем вполне угадывались очертания поврежденных и уничтоженных в процессе сражения боевых машин. А я напомню, что все действия происходили на главной магистрали Вейла, которая, несмотря на ночное время суток, не могла пустовать. Нам остается лишь поблагодарить юное поколение охотников за их проявленный героизм и отвагу. Благодаря этим молодым девушкам жители Вейла могут спать спокойно, не переживая о своей безопасности, даже если в городе по-прежнему находятся остатки преступной организации. Последний кадр, на котором были удачно запечатлены студенты, идущие к Булхиду, позади которых я заканчивал разговор со старшей Шни. После этого диктор перешел к другой теме новостей, а все находящиеся в столовой студенты принялись горячо обсуждать тему. «Вау, Ринни, тебя, похоже, опять приняли за девушку», — проснувшаяся во время новостей Нора тихо захихикала, в то время как парень, не удержавшись, встретился лбом со столешницей. «Вау, ребята, вы действительно всем этим ночью занимались?» — впечатлился Вуконг. «Ага, я двоих паладинов одной пулей уложила», — похвасталась Руби, но под моим смеющимся прищуром тут же смутилась. «Ну, полтора». На этот раз, склонив голову, поразмыслив над степенью повреждений, нанесенных Роуз, кивнула, признавая ее правоту. «Как это у тебя получилось?» — поинтересовалась Пира Увайс, не сомневаясь, как и остальные, в личности той, от кого получили информацию репортеры. «У Пикаша есть свои выходы на СМИ», — пожала плечами наследница не без довольной улыбки. «Я лишь поддержала наш престиж. Это может вызвать волнение», — нахмурилась Блейк, имея в виду возможное повышение негатива населения. «Ранее наше вмешательство в порту усилило напряженность между королевствами Вейл и Атлас», — добавила Пира. «О нашей стычке и так бы узнали, рано или поздно», — пояснила Вайс. «Раз уж этого было не избежать, следовало подсуетиться и выставить все в выгодном свете». «Слова политика», — вставил Сан, при этом бросив взгляд на Блейк. «Что еще можно ожидать от наследницы Пикаша?» «Простите», — оскорбилась Шни. «По-твоему, лучше было бы, если бы жители Вейла узнали о том, что Белый Клык захватил новейшую разработку Атласа, и те с этим не могли ничего сделать, пока мы не вмешались. Это бы подняло панику и негатив среди населения, привлекая грим». «В этом Вайс справа», — сказала Блейк. Янг с Пирой и Шни удивленно взглянули на нее, не ожидая столь быстрой поддержки со стороны Белладонны. «Пусть лучше Шни получают почести, чем Белый Клык», — негатив людей, не обращая внимания на девушек, Блейк скрестила руки и с тяжелым взглядом обратилась к также растерянному Сану. «Да я ничего такого не имел в виду», — пошел на попятную Фавн, похоже, что пытавшийся просто поддержать Блейк и не имевший ничего против Вайс. Однако уже настроенную кошку это не переубедило. Градус недоверия в ее позе ничуть не понизился. «Ладно, у меня тут появилось одно дело, так что увидимся позже», – преувеличенно бодро попрощался с нами Вуконг и удалился. При этом, пока он еще не покинул столовую, я смогла расслышать его бормотание, что-то об очередной провальной попытке. Тем временем обсуждение в зале прослушанных новостей шло полным ходом. Наша группа вновь оказалась в центре внимания, что потревожило Руби, все еще не привыкшую к повышенному вниманию к своей персоне. Дайпира была не слишком рада бросаемым на нее взглядом и перешептыванием, в которых слышались обрывки разговоров о ее чемпионстве. Поэтому, быстро завершив прием пищи, подростки направились к месту проведения практического занятия. Проходя по коридорам академии, я поравнялась с Белладонной, намереваясь уточнить у нее информацию по интересующей теме. Заметив мой интерес, она вопросительно склонила голову. «Касательно движения фавнов, начала я, тебе должна быть известна их внутренняя структура командования, мне бы хотелось узнать о ней. Не думаю, что тебя что-то из этого удивит», несколько напряглась кошка, возможно, вспоминая ночной разговор, но продолжила. «Во главе белого клыка находится верховный лидер, руководя всем движением. Далее идут командиры, которые отвечают за свою территорию или область. Там уже каждый сам решает дальнейшую структуру власти. Может ли быть так, что такие лидеры областей действуют независимо от верховного лидера? Так и происходит в основном», – кивнула Блейк. «Адам», – нахмурилась, – «и до смены моего отца Сиенной действовал большую часть времени самостоятельно. Его популярность среди фавнов тоже этому способствовала. Фактически все его действия на территории королевства Вейл были продиктованы его собственными решениями. Но что, если бы они шли вразрез с мнением верховного лидера? Я не уверена», еще сильнее нахмурилась. «Белый клык никогда не славился строгой иерархией. К чему такие вопросы? Я изучала деятельность хан. Судя по тому, что мне удалось узнать, она бы не одобрила текущую активность белого клыка в Вейле, когда фавны практически настраивают против себя относительно нейтральное королевство. Под ее руководством совершались нападения на военные и промышленные объекты», не согласилась со мной Блейк, «но не на гражданские, как в Вейле. Эта грань слишком тонка. Если белый клык не остановить, он принесет только больше жертв. Среди людей и фавнов», категорично постановила Белладонна, ускорившись догонять остальных. «Возможно», добавила ей вслед, задумавшись над дальнейшими действиями. «Политика Сиенны Хан включала в себя неприкасаемость простых жителей. По крайней мере, до этого времени. Ее заверения, произнесенные в особняке вождя Минаджири, несли в себе искренность. Могло ли что-то поменяться? С другой стороны, упоминание имени одного из лидеров синдиката со стороны семьи Белладонна и Сиенны несло в себе негативный характер. Мог ли этот фавн, Адам Таурус, пойти против верховного лидера? Что, по словам Блейк, было возможно? Нужно больше информации. Кроме этого оставался вопрос с Торчвиком. По какой причине вор сам навел на себя цель и позволил арестовать? Я признавала его непричастность к попытке фавнов захватить Белладонну. Тем не менее, он оказался в тюрьме и, несмотря на способность Неа его вытащить, в чем я не сомневалась, до сих пор остается там. Хотя, возможно, в этом виновата сестра Вайс, которая заверила в обеспечении дополнительной охраны для мирового вора. Советую тебе начать говорить до прибытия генерала Айронвуда. Иначе, Роман Торчвик, у тебя начнутся действительно серьезные проблемы, угрожающе произнесла Винтер, стоя перед тюремной решеткой, за которой в наручниках сидел мужчина. Так железная рука скоро прибывает. Представляю, как ему будет неудобно оправдываться за потерю новейшей техники, когда он сам же заверил жителей города в ее надежности, сочувственно покивал вор. Как, громко стукнула по прутьям девушка, каким образом тебе удалось узнать маршрут конвоя, кто твой информатор, где скрываются оставшиеся члены белого клыка, и куда вы дели тонны украденного праха, говори, потише, не нервничай так, а то в таком молодом возрасте морщины появятся, приподнял сцепленные руки, усмехнувшись. И вообще, я человек маленький, всего не могу знать, к тому же, на фавнов мне плевать, думаешь, они бы доверили мне важную информацию, ты работал с ними больше полугода только по достоверным сведениям. Ни на секунду не поверила ему Винтер. «Простите, мисс Шни, профессиональная этика», – пожал плечами Роман, жалея, что в текущей ситуации не может достать заныканные сигары. «Если я сдам своих нанимателей в лице этих животных, как это отразится на моей безупречной репутации?» Праведно возмутился. Минуту просверлив его тяжелым взглядом, Винтер на время отступила. «Советую хорошо поразмышлять над своей ситуацией и тем, что с тобой будет. Белый клык здесь не поможет. Тебе не сбежать», — сказала она напоследок и ушла. Спорное утверждение, ухмыльнулся, сбрасывая наручники и доставая сигару. Поджечь ее не позволила зажигалка, оказавшаяся иллюзией и разлетевшаяся на кусочки стекла. «Очень смешно», — закатил глаза Торчвик, с сожалением убирая сигару обратно. Появившаяся рядом с ним неодобрительно кивнула и протянула взамен свиток. «Как думаешь, в каком настрое наш наниматель?» Приподняв брови в изумлении, словно не понимая, как можно не знать очевидного, не опасно сузила глаза и провела пальцем по горлу. «Ну да, а чем это я?» — хмыкнул мужчина, забрав свиток и набрав номер. Вскоре ответивший абонент высветил на экране лицо их нанимательницы, весьма недовольной нанимательницы. «Синдер, как там, на свободе?» — преувеличенно бодро поприветствовал он. «Роман, это не входило в план», — не поддержала она настрой, опасно сверкнув глазами. «Можно поблагодарить за это этих животных и их несдержанность, из-за которой они не только снова всполошили весь город, но и потеряли ценную технику, ради кражи которой я приложил столько усилий», — проворчал Торчвик. «С фавном я разберусь. Но, Роман, тебя поймали дети». «Дважды», — произнесла она таким тоном, словно уже раздумывая, каким способом избавиться от провалившейся пешки. «Эй, я здесь совершенно не виноват», — поспешил оправдаться. «В первый раз помешал хаос, который устроили эти детишки с фавнами, подорвав пристань. Но дело-то в итоге было сделано. Что тогда стало помехой во второй раз?» С ироничной улыбкой спросила Синдер, но глаза по-прежнему опасно блестели. «Насколько я узнала, ты прикрыл побег фавна, после чего должен был сам сбежать, но позволил себя схватить. Таков был план», — кивнул Торчвик, стараясь не показывать охватившего волнения. «И я бы смог сбежать, если бы одна из этих детишек, с шарфом, не смогла разглядеть сквозь проявление неа». Повисла непродолжительная тишина, во время которой его напарница усмехнулась, наслаждаясь растерянностью на том конце. «Что ты сказал?» — нахмурилась Фолл. «Детишки благодаря ей смогли увидеть сквозь иллюзии и задержать меня до прибытия атласских военных», — постарался придать своему голосу натуральной растерянности. «Они видели неаполитан, она успела скрыться», — покачал головой Роман, бросив взгляд на неа, которая показательно старалась не засмеяться вслух, находясь вне пределов камеры. «Это важная информация», — обдумав, признала Синдер. «У тебя появился еще один шанс, Роман, не упусти его», — с расстановкой произнесла. «Как выберешься, направляйся в лагерь Гленн». «Да, насчет этого», — остановив готовую отключить связь Фолл, быстро произнес Роман, про себя вздохнув. «Я тут подслушал. Подручная генерала, Шни, в разговоре со здешними грозилась депортацией в тюрьму Атласа, если местные меры безопасности вновь дадут сбой, и я сбегу. Так что, боюсь, если мой побег и последующие аресты Ирнвудом состоятся, генерал может упрятать меня далеко в Атласе, а там я уже никак не смогу посодействовать», — развел он руками, полностью переиначив факты, надеясь, что Синдер не заметит. «Действительно, неприятно», — внимательно смотрела ему в глаза Фолл, и Торчвик внутренне содрогнулся. «В таком случае, лучше будет пока побыть тебе на своем текущем месте, не найдя того, что искала», — спокойно произнесла она и отключилась. После этого, на всякий случай вырубив еще и свиток, Торчвик позволил себе выдохнуть, глядя, как рядом неа вытирается лба воображаемый пот. Затем лица парочки воров озаряются одинаковыми ухмылками. Первая часть плана прошла успешно. Завершив разговор, Синдер задумчиво отложила свиток на стол. «Думаете, этот павлин вам соврал?» — спросил Эмиральд, сидя на кровати в комнате их официальной команды, слыша весь разговор. «Роман слишком дорожит своей шкурой, чтобы пойти на такое», — отрицательно покачала головой Синдер, ориентируясь по его психологическому портрету, составленному до начала учебного года в Биконе. «Но теперь он не более, чем мертвый груз, разве нет?» — отозвался Меркурий со своего места, зависнув над своим свитком. «Не стоит спешить. Несмотря на эту неприятность, его услуги могут еще пригодиться. Но что нам делать с четвертым членом команды?» — задала актуальный вопрос Сустри. «Придется сгладить некоторые детали, не более. Наши планы остаются неизменны. А что насчет тех детишек, что поймали воришку? Они ведь не первый раз вмешиваются в наши дела», — спросил Блек, не отрываясь от своей игры. С этим Синдер молча согласилась, подойдя к окну. С одной стороны, Их вмешательство вновь поставило на уши СМИ как минимум двух королевств, повысив напряжение и негатив. С другой, сам факт вмешательства в очередной раз, пожалуй, стоит к ним присмотреться повнимательней. На секунду полыхнули ее глаза ярким пламенем, наблюдая за проходящими внизу студентами. Глава 26.5. Память прошлого. Тина. Моргнув, словно сбрасывая наваждение, я опустила взгляд, до этого обращенный на ночное светило. С отблесками лунного света, бикон, Академия Охотников, преображался. Механизм величественной башни начинал мерцать изнутри, обращаясь маяком в ночи, что скрывал в себе темную сторону этой планеты. И вдоль освещенных аллеи дорожек блуждали огоньки, создавая мистический образ этого места. Громкий смех заставил меня отвлечься от созерцания панорамы ночной академии, открывающейся из окна общежития, и обернуться на голоса позади. Как ожидалось, виновницами оказались вечно веселые Янг с Норой, играющие в Фроми Фикхтер. Находясь рядом, Руби активно поддерживала их виртуальную борьбу. Ее заливистый смех и счастливая улыбка никогда не оставляли меня равнодушной. Рен, сидя рядом с напарницей, предпочитал быть молчаливым зрителем, смиренно ожидая своей очереди. Вайзс была увлечена своим домашним заданием, которое выполняла за столом с помощью визора, ранее преподнесенного мной. Бантик Блейк выглядывал с верхней кровати, которую она оккупировала с книжкой. Пира на полу довольно игралась с кошмариком, улыбаясь каждый раз, когда замечала завистливый взгляд Шни, который та время от времени бросала на них. Обычный школьный вечер, за прошедшее время ставший привычным мне, привычным. Тина, встряхнув головой, пытаясь отогнать наваждение, ловлю на себе обеспокоенный взгляд Руби. Это дитя за время, проведенное вместе, научилось безошибочно определять мой настрой, не обладая при этом эмпатией. Успокаивающе кивнув ей, добиваюсь от нее улыбки, после которой она вновь возвращается за слежением за проходящим на экране поединком. Те, кто стал ближе мне, как другие Тина, все подростки, находившиеся в этой комнате. Тина, когда настало время для сна, я улеглась на свое спальное место вместе с подростками, но не погрузилась в сновидения, как остальные, ибо большую часть жизни я провожу во сне. Было множество вариантов, чем занять себя до восхода солнца и начала следующего дня в академии. Просмотр и поиск информации, выполнение миссии Варфреймом. Вместо этого я предпочла разумом вернуться на Арбитер. Шелест открываемых створок капсулы соматической связи был первым, что я услышала, осознав себя в теле оператора. Оператор, я запустил диагностику систем, повреждений не выявлено, не стоит благодарности. Привычный голос Ардиса разрезал тишину помещения, прерываемую тихим звучанием соматического дерева. Покинув комнату связи, я не стал идти к навигационному сегменту корабля. Обитель зараженных и арсенал также не являлись моей целью. Тина. Отголоски забытого шепота вели меня к личным покоям. Не доходя до них, дверцы комнаты распахиваются, и из них быстро проскальзывает маленький дрон. Пропустив мимо себя иногда слишком настырного уборщика и проводив его взглядом, я вошла в комнату. Не обращая внимания на постамент с расколотым трещиной шлемом, прохожусь вдоль стены, часть которой имела углубление. Раньше здесь покоились знаковые для меня принадлежности. От небольших статуэток с фигурками до реликвий и скульптур. Сейчас это место пустовало, и я не находила в себе силы его заполнить. Тина. Резко развернувшись, ожидаю встретить насмешливый взгляд черных глаз, но пространство пустует. Лишь шлем мерно парит в невесомости. Медленно подхожу к нему и, спустя секунду сомнений, дотрагиваюсь. Я вновь оказываюсь в помещении переноса, но на этот раз лежу на полу, пытаясь собраться с мыслями, чтобы подняться. Ослабленная и обессиленная после настоящего пробуждения, ошарашенная близкой встречей с врагом, мне остается лишь угасающим сознанием наблюдать за тем, как Варфрейм, павший на колени, пронзенный мечом, одержимым машинным разумом, берется за лезвие, торчащее из груди. Ведомый собственной волей, Варфрейм ломает клинок, объятый яростью, изгоняя тень с жаждой мести. Под конец лишаюсь остатков сознания. Медленно приходя в себя, ощущаю слабое покачивание, когда меня берут на руки. Почти сразу же прижимаюсь плотнее к столь близкому человеку, безгранично доверяя, глядя в лицо, скрытое под шлемом, но навсегда запечатленное в памяти прошлого. Видения, словно стена песка, развеиваются по ветру, открывая лицо столь родное и столь далекое, увенчанное живым механизмом. платформа машины, использующаяся вместо человеческого тела, в окружении похожих платформ. Наш враг, владеющий разумом, нарушивший связь. Нам вновь приходится учиться сражаться, на этот раз в оболочке операторов. Новая война начинается. Тень найдет путь. Искаженный голос разрушителя миров. Я знал, что Лотос сильна, но это... Она стерла историю. Пораженная речь Плута, обращавшегося врагом, союзником и просителем. Ты всего лишь дитя. Упрек воина, скованного честью. Чего же ты ждешь? Голос, полный ненависти, изреченный обезображенным лицом королевы. Без меня ты ничто. Кривое отражение с глазами, полными тьмы и золота. У нас не было выбора. Отчаяние, порожденное невежеством последователей. Эта история ведь не миф, а надежда торговца, ищущего ответы своего прошлого. Я, Лотос, любимый голос матери, обращенный вспять. Это невозможно. Уничтожить их всех. Протокол будет исполнен. Это неизбежно. Все имеют свой конец. Заблудшие дети падут. Спой, закончи эту войну. Тина, враг, дитя, прости. Очнувшись от наваждения, я осознала себя, сидящей на платформе обзорной палубы. Глубоко вздохнув, опускаю ладонь на поврежденный шлем, лежащий на коленях. Наблюдая за бесконечным пространством космоса, мыслями возвращаюсь в прошлое, вспоминая то, что навсегда останется в нашей памяти. Тех, кто навсегда останутся в наших сердцах. Оператор, время пробуждения, тихо произносит Цефалон с явным разочарованием в голосе, что приходится меня потревожить. Молчаливым кивком поблагодарив Ардиса за напоминание, я поднялась с места. Взглянув последний раз на переднюю часть шлема, там, где прошелся удар лезвия, я вернула его на постамент, проходя мимо, направляясь к капсуле. Прошлое оставалось прошлым. Пора было возвращаться в Бикон, к настоящему. Интерлюдия. Новая война. Время. Непрерывная величина. Фактор необратимого изменения движения вперед. Когда-то человечество верило в теорию презентизма, существование только настоящего, которое непрерывно движется в сторону будущего. То, что оставалось позади, статичное прошлое, являлось нереальностью. Но даже так предполагаемое будущее было еще менее реальным, чем прошлое. Оставалось только абсолютное настоящее. Эту теорию Аракин признали недействительной и отбросили, приняв другую. Этернализм – течение времени, в котором будущее и настоящее равны между собой. Любое доступное решение сейчас может в равной степени повлиять на дальнейшие события. Взяв в руки яблоко, его можно надкусить, можно оставить в покое. Оба этих варианта реальны и образуют две линии будущего, где яблоко существует надкушенным и нет. Такая теория была более привлекательной в том плане, что каждое наше решение было важно и могло менять ход истории. Но долгое время оно было недоказуемым, пока Аракин не открыли для себя бездну. Пространство, в котором само понятие времени могло быть переменчиво, заставляло этернализм заиграть новыми красками, делая возможным даже перемещение между разными временными линиями, созданными тем или иным решением. В теории, начало новой войны обусловилось неожиданным союзом двух лидером вторжения Тау, Эрой, сыном Хунхау и братом Ната, той, что взяла себе имя Лотос, и Балласом, одним из последних представителей Аракин, избежавших великой чистки, отступником и предателем. Такова была оригинальная линия начала войны. Но ведь она могла быть далеко не единственной. Одно иное решение повлекло за собой образование другой временной линии. Эра, лидер владеющих разумом, не стал заключать союз с Балласом, уничтожив предателя, когда его привела к нему Ната. Это все переменило. Вторжение состоялось. Но там, где война была скоротечна, где армада Тау сокрушила хлипкий союз изначальной системы, где Тинна неожиданно исчезли, и Баллас при поддержке Тау установил свое господство, построенное на лжи, в новой временной линии война имела более разрушительные последствия. Без Балласа владеющие обрушили свою армию на обитателей изначальной системы в тотальной войне. Там, где столкновение было скоротечным, здесь оно вылилось в годы непрекращающихся сражений. Там, где Тау стремились покорить и поработить разумных из плоти, здесь велась война на истребление, с целью, чтобы единственный оставшийся народ разумных машин воцарился над системой. Так началась новая война в этой временной линии. Башня Унум на земле, рядом с которой раскинулось поселение астранцев, горела. Высоко в небе, над ней завис огромный корабль владеющих разумом, исторгавший из себя сородичей поменьше. Всюду слышались взрывы, стрельба и крики. Само небо над равнинами полыхало в мрачно-малом свете. Гринир, прежде почти безраздельно властвующие над землей, вели едва ли отчаянную борьбу с вторженцем. Кондрикс, десантный корабль Тау, словно гвоздь вонзившись в землю и раскинув две конечности, выпускающие алый поражающий луч, смотрелся несокрушимым гигантом, вокруг которого мельтешили десантные корабли и истребители Гринер в тщетных попытках нанести урон. Все новые войска, которые он порождал из своего ядра, обрушивались на солдат клонов, постепенно ввергая их в отчаяние. Но не всех. Его звали Кахл, порядковый номер 175, рядовой солдат Гринер, единственный выживший из своего отряда. С непреодолимой решимостью он продвигался по местности, содрогавшийся от канонад взрывов и кишащий дронами противника. Кахл был всецело поглощен завершением своей миссии, цель которой – подорвать основание Кондрикса, чтобы остановить непрекращающийся поток прибывающих противников. Вооруженный стандартной винтовкой Граката и электризованным тесаком, он прорубал свой путь сквозь машины из плоти, двигаясь только вперед. Наткнувшись на лагерь Гринер, захваченный Тау, он смог найти там взрывчатку, достаточно мощную, чтобы сгодиться в его цели. После чего Кахл наткнулся на отряд своих братьев. Радость от встречи длилась недолго. Тяжелая боевая платформа, сопровождающая отряд, танк на ножках, сотрясатель бивня, который мог доставить проблем даже Тина, в своем прыжке был с точностью поражен и отброшен в сторону истребителем Тау. Отряд был разбросан взрывом, а вскоре выживших добил дрон противника. Кахл сам был дезориентирован, но в последний момент смог нащупать рядом оружие и выстрелить в дрона, уже нацелившегося на него своей острой конечностью. Так, вооружившись найденным дробовиком и вновь в одиночестве, солдат Гринер пробил себе путь к месту, куда вонзился Кондрикс. «Приветствую тебя, 175», — раздался по связи торжествующий голос военачальника, Виахека, осознавшего его успех. «За королев!» Отбросив дробовик, Кахл тяжело привалился к основанию машины. Понимая, что взрыва не избежит, он все равно активировал принесенную бомбу. «За!» — вместо привычного лозунга всех Гринер, восхваляющих своих королев, рядовой солдат Великой Империи внезапно осознал, что хотел бы свои последние слова отдать тем, рядом с кем он бок о бок сражался и проливал кровь с самого своего рождения. «За моих братьев!» Под нарастающий писк активированной бомбы Кахл закрыл глаза в последний, как он думал, раз с улыбкой на устах, но взрыва не произошло. Бомба в руках Гринер затихла, и солдату пришлось открыть глаза. Непонимающе осмотрев деактивированный заряд, он обратил внимание на окружение, и то, что он увидел, заставило Кахла ужаснуться. В другом времени и пространстве героического солдата Гринер встретил бы сам Ира, обратив его в свою веру, порабощая разум. Но в этой реальности не было Баласа, не было его веры. Кахла встретил один из Тау, заметивший маневр солдата и спустившийся, чтобы не допустить подрыва Кондрикса. Владеющие разумом, будучи машинами, были лучшими взломщиками в системе. Отключив заряд, Тау протянул свою двупалую конечность к изможденному солдату, собираясь оборвать его жизнь. Сжав зубы, с ненавистью глядя в пылающие окуляры машины, Кахл ожидал неминуемой смерти, и уж точно не рассчитывал, что его спасет бывший враг. Для Тау тоже оказался полной неожиданностью клинок, вошедший в спину и вышедший из его груди. Несколько секунд двое молча смотрели на острие, пока другой меч не обрушился на Тау сверху, разделив гуманоидное тело пополам. Упавшие части машин открыли за собой воина эпохи Аракин. Тина, тип Нова, отстраненно отметил Кахл, смотря на Варфрейм, представший перед ним. Стряхнув остатки механической плоти с парных мечей, Нова осмотрела типичного солдата Гринер, собратьев которого до этого встречала тысячи раз. Поврежденная во многих местах темно-зеленая броня, снятая лицевая маска, открывающая вид на единственный неповрежденный глаз, наблюдающий за ней, отключенный заряд, который солдат продолжал сжимать в своих руках. В любое другое время эти двое представали бы безоговорочными врагами. Тина, убившая сотни и тысячи Гринер, солдат-клон, чьи хозяева охотились за секретами Варфреймов и стремились поработить самих Тина. В любой другой ситуации между ними вспыхнул бы скоротечный бой. Однако ничто и никогда так не объединяло, как наличие общего врага. Покосившись на брошенный рядом дробовик, Тинна подобрала его и приблизилась к Гринер. С немалым удивлением Кахл взглянул на протянутую руку Варфрейма, которая убрала мечи за спину. С секундным колебанием он ответил. После того, как Нова помогла раненому солдату подняться, она перекинула его руку через плечо, поддерживая. Бомба повреждена. Кахл должен завершить миссию. Гринир указал на все еще удерживаемый заряд. Приняв его, Нова внимательно осмотрела конструкцию и просто бросила обратно к Кондриксу. Не успел Кахл толком удивиться, как Тинна создала червоточину, и его вместе с ней затянула, перемещая на ближайший холм. «Миссия должна быть завершена», — сказал он твердо, бросив на нее разозленный взгляд. Вместо ответа Тинна просто указала на то место, где они только что были. Переведя взгляд, Кахл лишь успел заметить отблеск сферы замкнутой частицы антивещества, созданной Тинна перед прыжком, после чего последовал сильный взрыв, нарушивший равновесие гиганта. С мрачным удовлетворением Кахл наблюдал, как Кондрикс с ужасающим воем повалился на землю. Долго смотреть на это не позволила Тинна, развернувшись вместе с ним и направившись к поврежденной башне Эрокин. Там Кахла ждало другое зрелище. Сотни и тысячи дронов, владеющих волнами, накатывали на наспех сооруженные баррикады Гринир вокруг Цетуса, чьи непреодолимые щиты были отключены. Ранее непримиримые враги работали вместе, отражая атаки за атакой. Астранцы помогали возводить баррикады, солдаты империи вели подавляющий огонь, прикрывая идущие к ним разрозненные уцелевшие отряды Гринир с равнин. Сотрясатели бивня, танки, свидетелем уничтожения одного из которых Кахл был недавно, ранее служившие кошмаром для жителей Цетуса, теперь исполняли функции передвижных огневых точек защиты поселения, ведя огонь по истребителям и появлявшимся время от времени меньшим версиям Кондрикса. Итинна. Десятки варфреймов непрерывно передвигались по всему полю битвы, сея хаос и разрушение в рядах дронов Тау, помогая дойти остаткам отрядов Гринир до баррикад и нейтрализуя прорывы владеющих. С помощью очередной червоточины Кахл снова оказались в рядах защитников оборонительной линии, состоявшей в основном из Гринир. Брат, подбежавший к ним один из солдат со сканером, поддержал его, покосившись на Нову, которая, видимо, посчитала, что выполнила свою задачу, обратив все свое внимание на поле битвы, возможно, решая, где ее помощь пригодится больше всего. «У тебя критичные повреждения. Отходи ко второй линии обороны», — просканировав Кахла, солдат махнул рукой в тыл, туда, где копошились жители Цетуса, помогая раненым. Кахл еще жив. Кахл ждет новый приказ, несмотря на боль от ран. Единственный уцелевший глаз пылал решимостью, на что его собрат мог только кивнуть, махнув рукой на передние баррикады, созданные из блантов, надувной баллистической защиты. Отстранившись от помощи, Кахл тяжело встал на ноги, направившись туда, где чаще всего раздавался стрекот гракат, но был тут же остановлен рукой еще не ушедшей Новы, внимательно слушавшей разговор. Ладонь, что преградила ему путь, внезапно засветилась зеленоватой энергией, которая начала протекать сквозь дыры и трещины в броне, залечивая раны. Завершив лечение, Тинна сняла со спины подобранный ранее дробовик Каринф и протянула солдату, что спасла. Хмыкнув и не обратив внимания на потрясенные взгляды ближайших Гринир, Кахл с благодарностью принял оружие и, перезарядив его, с решимостью направился вперед, туда, где продолжали отчаянно сражаться его братья. Сняв с креплений парные сканы и запустив вокруг себя частицы антиматерии, Нова исчезла во вспышке червоточины, появившись в гуще боя неподалеку от того места, где сражался спасенный ею солдат. Так началась первая битва за Цетус, за равнины Идолана, за Землю. Дальний космос, регион Проксима Вуали. Раньше этот сектор, принадлежавший корпусу, был заполнен их оборонительными станциями. Теперь же от высокотехнологичных сооружений остались лишь обломки, сквозь которые медленно, но неизбежно продвигался флот Мюриксов, огромных военных кораблей Тау, объятых багряным светом. Выход из сектора им преграждал флот Альянса Гринир и корпуса, в надежде остановить продвижение армады к их планетам. В этом сражении силы империи представлялись многочисленными галеонами, мощно бронированными и самыми распространенными кораблями Гринир, которых часто сравнивали с земными кузнечиками. Мощь торгового союза представляли титаны класса «Обелиск», часто используемые в качестве орбитальных баз и новейшие линейные корабли-столпы, которыми пользовались высшие чины корпуса в качестве флагманов, нередко дополнительно устанавливая на них энергетические знамена, делая судно похожим на огромный рекламный плакат. Один из таких кораблей с активными знаменами, указывающими на владельца «Алат-В», вел сражения не только внешние, перестреливаясь с мюриксами, но и внутренние. Корпус во многом полагался на свои машины, большая часть их армии состояла из дронов. Этим воспользовались Тау. Будучи самими разумными машинами, Они планомерно взламывали системы корабля и дронов. На борту этого искрящегося и горящего корабля находился ВСР, рядовой техник корпуса, пробираясь сквозь сломанные перегородки и уничтожая взломанную технику. Руководствуясь приказом Алада, дистанционное управление которого вышло из строя, он стремился вручную использовать блоки корабля. Но по мере продвижения и активации управления, ВИСА одолевало все больше сомнений касательно команды, которую он должен был исполнить. Отключить систему управления огня, нарушив этим самым координацию всего флота корпуса. Не выдержав, техник озвучил терзавший его вопрос, почему это было необходимо сделать в разгар сражения. Ответ оказался шокирующим. «Посмотри вокруг, скоро мы все перейдем под новое руководство», — цинично ответил Алад В. «Берись за работу, или я найду тебе более сговорчивую замену». ВИСА неоткуда было знать о двойственном характере своего начальника, с которым не раз сталкивались тенно. Алад готов был пойти на что угодно ради спасения своей шкуры, даже на предательство корпуса и переход на сторону Тау. Конечно, и Аладу неоткуда было знать о том, что заверения Тау были всего лишь уловкой, в отличие от другого измерения, где предложение являлось правдивым, но несло в себе отпечаток рабства. У простого техника не было особого выбора. В первом случае, ослушавшись приказа начальства, он навлекал на себя множество проблем. Во втором, выполнив команду, он становился предателем совета. Однако во втором варианте техник имел немалый шанс выжить, тогда как в первом перемирие не заключалось, корабль продолжал получать все новые повреждения, пока не взрывался вместе с ним на борту. ВИСА продолжил выполнять задание Алада. Активировав все блоки, он вскоре оказался у последнего в смотровой рубке на носу корабля, где технику открывался вид на армаду владеющих, с которыми велось ожесточенное сражение. Набрав команду на консоли, он подтвердил отключение синхронизации режима огня у всего флота корпуса, снизив шанс победы Альянса в этой космической битве до нуля. Со своего места техник наблюдал, как стыковочные лучи с Мюрикса перебрасываются на корпус столпа, а довольный голос Алада разносится по внутренней связи. «Внимание, экипаж! Все станции, отбой! Вы будете приятно удивлены, что я, Алад В, договорился о мирной». Слушая его самодовольную речь, ВИСА задавался вопросом, неужели это все, вот так просто Великий Союз Торговцев, корпус, все их свершения, все достижения должны кануть в небытие, встав под власть машин, по воле двух предателей, и выгодной передачи власти нашему новому. Нет, здесь только один предатель. С мрачной решимостью техник перевел передачу Алада на себя, активируя систему заново. Руководству флотом. Синхронизация режима огня запущена. Разнесся его голос по всем кораблям корпуса. Разрешение. Техник корпуса первого класса ВСР. Огонь на поражение. Во имя прибыли. Залп главного калибра столпа пробил защиту готовившегося к стыковке Мюрикса, нанеся ощутимый внутренний урон. Подобная картина после синхронного удара наблюдалась в других местах сражения, но техник этого уже не видел. Все его внимание было обращено на ударную волну, вышедшую из ядра Мюрикса и грозящую уничтожить поврежденный флагман. ВИСА закрыл глаза, с обреченностью ожидая удара. Ранее, во время передачи, позади союзного флота выпрыгнул Рейлджик. Сражения на Земле и ранние решения непрерывно изменяли оригинальную линию времени других битв, в результате чего там, где судно Тенна должно было прибыть после гибели флагмана корпуса, оно прибыло чуть ранее. Космический перехватчик времен Ракин, воссозданный по старым чертежам Тенна, вооруженный достаточно, чтобы составить конкуренцию даже линейным кораблям Гринир и корпуса, присоединился к сражению против владеющих. Решение. Техник корпуса первого класса ВСР. Огонь на поражение. Во имя прибыли. Предположение. Похоже, у флота сменился координатор, прокомментировал открытую передачу Цифалансай. Уточнение. Скоро им снова придется его менять. Фиксирую энергетическую вспышку в ядре Мюрикса. Судя по показателям, поврежденный корпус корабля не переживет ее. Какой именно? Выкрикнула Миса, что многим позже возьмет себе имя Ая, управляя сервоприводом, блуждая взглядом по карте сражения. Слева по курсу. Стоило сфокусироваться на одном из поврежденных кораблей корпуса, Миса задействовала форсаж на полную и рванула к столпу. Избегая по пути алых зарядов Мюрикса, она сманеврировала Рейлджеком и, совершив кульбит над корпусом, едва не снеся энергетические знамена, оказалась впереди носовой части корабля прямо перед входящей волной. всю энергию на передние щиты. Успела выкрикнуть Миса в последнюю секунду, но ее хватило, чтобы Цефалон исполнил приказ. Пережив сильнейший удар, едва не выбивший Варфрейма из сервопривода, Тина обратилась к показателям Рилджека. Энергетический щит едва выдержал волну, не повредив обшивку, но теперь требовалось время за подзарядку систем защиты. Внимание! Фиксирую истребители противника. Времени, по сообщению Цефалона, им как раз таки не оставляли. Ирн, командир, турели еще приходит в себя, мгновенно отреагировала на запрос член синдиката Стальной Меридиан, выполнявшая на Рейлджике роль артиллериста. Анар. Отрицательно, раздался голос немногословного последователя арбитров Гексиса, выполнявшего ту же функцию. Приняв ответы и рассчитав примерное время начала работы оборонительных ячеек, Миса покинула сервопривод, направившись к ближайшему шлюзу. «Собираешься лично уничтожить истребители? Это задержит нас», — высказался древний воин Дакс, Тешин, ожидавший своего часа на борту Рилджека. «Другого варианта нет. Он появился бы, не решит и принять удар, предназначенный корпусу», — в словах и эмоциях бывшей воинской элиты Аракин Миса не находила упрека, но это отнюдь не значило, что он не испытывал ее терпения. Без координатора флот корпуса имел высокий шанс быстро развалиться. Такой весомый аргумент должен был убедить Дакса. Однако этого уже не потребовалось, когда на приближающиеся истребители Тау обрушились импульсные лучи с одной стороны и электрические дуги с другой, уничтожая их. Резко вернувшись к сервоприводу пилота, Тинна начала оценку новой обстановки. «Ох, вы уже поломались? Неужели я ударила так сильно?» — раздался по связи притворно сочувствующий голос. Но Миса словно воочию могла наблюдать, как лицо Мираж искажается садисткой ухмылкой. Никогда не заполучить прощения и пощады тем, кто уничтожил ее оригинальный Варфрейм во времена Старой Войны. Ее месть, наконец, свершается. Сектор под моей защитой. Никто не пройдет. Даже по связи Миса ощутила холод, исходящий от тихого, но твердого голоса Фроста. Рейлджики других Тинна, наконец, прибыли. Звено новых истребителей Тау, пытавшихся приблизиться к восстанавливающему энергию кораблю, просто разнесли в пыль. Приняв во внимание оказываемую поддержку, Миса приказала готовить главное оружие Рилджека – Тунгуску. Вместе с этим она связалась с инициатором ранней передачи. Техник, до этого неотрывно с неверием наблюдавший сначала за кораблем Тинна, выскочившим перед ним и принявшим на себя удар, а затем за уничтожением истребителей Тау, встрепенулся, когда через панель с ним связался неизвестный. Техник корпуса первого класса ВСР. «Продолжайте координировать флот. Вас прикроют», — несмотря на неавторизированный безликий голос, у техника не было сомнений в его принадлежности к Тинна. «Да-да, я так и сделаю». Смахнув со лба выступивший пот, Виса продолжил работу над консолью, старясь не обращать внимания на все еще наступающие алый флот, канонады выстрелов и внутренних взрывов, сотрясающих корабль, и то, что его, фактически, защищают вчерашние враги. Прибывшие рейлджики медленно обращали исход боя в свою пользу. Точку в этом поставило нанесение критических повреждений сопровождавших кораблей, которое открыло путь к материнскому. Флот Тау начал медленно отступать, что не осталось незамеченным. «Мы должны напасть, сейчас. Поля Арфикса еще действуют. Пока они не отключены, твой Варфрейм остается обузой», — осадил пыл Миссы Тешин. «Нам нужно подобраться ближе, чтобы запустить тебя катапультой внутрь для отключения поля». «Так», — нетерпеливо перебила его Тинна. «Если ты это сделаешь сейчас, оставишь корабль корпуса без прикрытия», — склонил голову Дакс. «Оставишь тех, кого решила защитить, в попытке найти Лотос». Как бы ни было сильно желание Миссы встретиться с лжематерью, найти ответы на многочисленные вопросы, она не сдвинулась с места, до скрипа сжимая рычаги двигателей, в бессильном гневе наблюдая за тем, как флагман скрывается за Мириксами. «У нас еще будет возможность. Это поражение не остановит вторжение владеющих, лишь замедлит», — спокойно сказал Тешин, рядом с Тинна наблюдая за отступлением малого флота. Ничего не ответив, Миса соскочила с сервопривода и направилась к шлюзу, намереваясь десантироваться на корабль корпуса для зачистки захваченных дронов, попутно выпустив пар. Так закончилось первое крупное столкновение в космосе. В других временных линиях события развернулись совершенно по-другому. Флот Альянса был разбит, а Тинна исчезли в червоточине. Но здесь решение, принятое до начала вторжения, запустило цепочку событий, изменившую все. Там, где война практически закончилась на этом сражении победой Тау и воцарении лживого императора, здесь война растянулась на долгие годы. Арфикс, нейтрализующий связь Варфреймов и Тина, созданный пением Лотос или НАТО, распространился вначале на все корабли Тау, затем на поля сражений, а после начал влиять на корабли Тина. Последним пришлось учиться бороться без фреймов, чтобы противостоять разумным машинам. Со временем это получалось все лучше. С годами Тина научились сражаться в образах операторов, почти сравнившись по силе с варфреймами, но цена этого оказалась непомерна и неизвестна им самим. Там, где Тина, оператору и Тина, скитальцу удалось спасти Лотос, Тина, взявшая имя Ая, потерпела сокрушительное поражение. Эта вина тяжким грузом легла на ее плечи. В конечном итоге на нынешней полосе времени война была выиграна, Тау разбиты и уничтожены. Однако Тина так и не вспомнили свою встречу с демоном бездны на Заримане 10.0. Ая не повстречала своих парадоксов из других измерений. Но, кто знает, быть может, эта встреча еще состоится. Глава 27. Пустынная вылазка. Недавние действия твоих подчиненных выставляют нас монстрами. Сидя на своем троне и разговаривая по дальней связи, Сиенна не пыталась скрыть своего раздражения. Но мы и есть монстры. Мы приняли их личины и носим маски грим, чтобы вселять ужас в сердца наших врагов. Хватит. Стукнув кулаком по подлокотнику, Хан заставила прерваться Фавна со сломанным рогом в белой маске. Позволь напомнить мне, с кем мы сражаемся. Прогнившие предприниматели и чиновники, люди, наделенные властью и считающие нас ниже себя. Нападение в столице Вейла, тем более стычки со студентами Бикона, не добавит нам популярности ни среди людей, ни среди фавнов. Нам не нужна поддержка людей, с яростью возразил Адам. Да, тогда почему в тех же новостях говорится о твоей связи с известным вором-человеком, сузила взгляд, подавшись вперед. Он лишь инструмент. Для достижения наших целей я буду использовать любые доступные ресурсы. Лучше бы это оказалось правдой, расслабленно откинулась назад Сиенна. Тем не менее, снизь свою активность в столице. Нашим союзникам это не нравится. Союзникам, тебя это не касается. Пока. Прекрати провоцировать Бикон, в том числе Белладонну. Внимательно наблюдая за Таурасом, Хан не могла не заметить, как тот при упоминании о союзниках насторожился, а после последней фразы откровенно напрягся. Она предательница. Если ты не смог ее удержать подле себя, вини в этом себя. Но дочь Герикали не трогай. Несмотря на прямой приказ, Хан видела, каким непокорным в этом вопросе оставался Таурус. «Надеюсь, мне не придется повторять это дважды», — с нажимом добавила она. «Направь свой пыл в нужное русло. Ты меня понял, да верховный лидер?» С задержкой ответил он и отключился. Расфокусированно глядя на погасший свиток, Сиенна раздумывала над дальнейшими шагами. Адам Таурус был одним из успешнейших командиров ее движения, но при этом он становился слишком своевольным и набирал все больше популярности. Возможно, стоило подумать о наказании. В случае, если он наслушается ее прямого приказа и вновь полезет к Блейк. Однако, в данный момент есть более важный вопрос. Как поступить с охотницей, до которой информация о ночной стычке в городе уже должна была дойти, с учетом того, как ее активно освещали в СМИ королевства. Не хотелось бы терять столь перспективного рекрута. И дело было не только в ее значимости как боевой единицы, Сиенну больше интересовало то влияние, которое приобрела Валькирия своими действиями на Минаджире. Она стала героиней для многих фавнов, как в свое время Белладонна, как сама Хан, как Таурус. Стоит перетянуть ее на свою сторону, как многие последователи политики Геры, для которых охотница стала героиней, пойдут за ней. Больше рекрутов, больше влияния на острове. Время великого вождя, Геры, окончательно уйдет. Сиенна была в этом уверена. Верховный лидер, новая информация от нашего агента из Минаджири. Один из подчиненных передал ей свиток с новостями, после прочтения которых глаза Хан в предвкушении сверкнули. Информация достоверна, неважно, свяжите меня с агентом. Выпавшую возможность в кои-то веки размяться после длительного заседания в штабе и самолично оценить силу кандидатки Сиенна упускать не собиралась. Кто у нас сейчас там? Илья, хорошо, свяжите меня с ней и подготовьте транспорт и людей, начала сыпать приказами Хан. Да верховный лидер, согнулся в поклоне Таурус, скрывая презрительную гримасу. Впрочем, стоило завершиться связи, Адам усмехнулся и вышел из шатра. Будь уверена, Сиенна, мой пыл направлен в нужное русло, сказал он, глядя на тренировочную площадку, окруженную лесом, на которой тренировались фавны, фанатично преданные только ему. Вновь пребывая в поместье Читы Белладонна, я сидела за столом в позе сидза в облике оператора, наслаждаясь поданным кали чаем. Конечно, в разговоре можно было обойтись без употребления напитка, но это была традиция, и я всегда уважала чужие традиции. Темой нашего обсуждения с родителями Блейк была миссия по расширению территории, подконтрольной фавнам. В авангарде этого выступал заброшенный рудник по добыче полезных мне руд. Он находился не так далеко от границы земли, освоенной фавнами, в пустыне, кишащей грим. Одна из неудавшихся попыток расширения вглубь острова. Я собиралась очистить территорию от монстров и начать добычу ископаемых. После чего, созданный мной периметр защиты должен был послужить первым бастионом расширившейся области, которую контролировали фавны. Экстракторы станут новой границей обжитых территорий. У нас уже было обсуждение этой темы с Герой. Как обычно, я собиралась направиться на эту миссию в одиночку. Однако с этим вождь был не согласен, впервые с момента сражения с Мантикорой. Мне казалось, я уже давно доказала свою состоятельность как воина. Это, безусловно, так, с мягкой улыбкой кивнула Кали. Мы благодарны за все, что ты сделала и продолжаешь делать, продолжил Гера. Но сейчас настал переломный момент для всего Минаджири. Наша жизнь на острове никогда не была проста. Суровые условия и постоянные угрозы со стороны Грим. Мы сами справились с первым, а сейчас, благодаря тебе, мы перестали опасаться атак монстров. Более того, мы, наконец, готовы ответить, расширить территорию и согнать с нее Грим. Свою пылкую речь вождь заканчивал уже стоя, устремив решительный взгляд вдаль, и только мягкое похлопывание супруги по спине вернуло его в чувство. КХМ, в общем, сидеть сложа руки, пока ты будешь сражаться за нас, мы не имеем права, смущенно кашлянув в кулак, Гера сел обратно. Я могла только кивнуть в согласии на это, принимая доводы и прекрасно осознавая, насколько значимым событием являлась эта миссия для фавнов, запертых на своем краешке острова. К тому же, помимо этого, услуги проводника, которые могут оказать присоединившиеся, были бы не лишними. Дроны-разведчики в этом вопросе были не панацеей. Они обеспечивали картографию местности, но не могли опуститься ниже определенной высоты. Хоть неодушевленные предметы не обладали аурой, следовательно, должны были игнорироваться Грим. Летающие монстры нередко умудрялись сталкиваться с дронами, если те были на их пути. Щиты спасали от подобных столкновений с одиночными неверморами средних размеров и ими подобными, но не переживали столкновения со стаями крылатых монстров. Именно поэтому подробные карты областей, кишащих Грим, в которых я не бывала, были недоступны. Территория, подконтрольная Грим. Неизвестно, со скольким количеством врагов мы столкнемся. Те, кто пойдут со мной, должны быть далеко не новичками, и их должно быть немного. Иначе предполагаемая стычка может закончиться крупным сражением. Многие, услышав о миссии, хотели бы отправиться с тобой, понимающе усмехнулся Гера. Но ты права, с тобой пойдут только лучшие из стражей. Позволь сражаться им рядом с тобой. Это будет честью, уважительно киваю. В сумерках, опустившихся на остров, Тенна в облике валькирии покинула особняк вождя, направившись к окраине города. Там ее должен был подобрать десантный корабль. Несмотря на то, что ночное время суток не такая помеха для фавнов, нежели для людей, большая часть жителей Куакуана уже разошлась по домам. Едва обращая внимание на редких прохожих, отрешенно кивая на приветствие, Тенна размышляла о подготовке к предстоящей на следующий день миссии. Было очевидно, что текущий варфрейм для этого не подойдет. По своему типу, всех фреймов можно было разделить на три категории: атака, защита и поддержка. Валькирия причислялась к атакующему типу. В условиях сражения с союзниками следовало выбрать кого-то из поддержки. Прервав свои размышления, ощутив пристальное внимание, Тенна незаметно огляделась. Прохожих поблизости уже не наблюдалось. Однако волны интереса исходили не снизу, а сверху. Спокойно дойдя до угла здания и свернув на другую улицу, Тенна резко ускорилась и тихо взобралась по стене. Ее предположение оказалось верным, когда она оказалась на крыше позади темной фигуры. «Кто ты?» На вопрос Ай, женская фигура, высматривающая ее внизу, резко обернулась. Если до этого у Тенна было мирное намерение узнать причину слежки, знакомая белая маска, оказавшаяся на лице фигуры, перечеркнула это. Выпустив энергетические когти на перчатках, Валькирия бросилась вперед. Судя по лицу, явно испугавшись, Фавн перепрыгнула на другую крышу, предпочтя побег сражению. Тинна не собиралась позволить этого, последовав за ней. В полете, придав себе ускорение механическими крыльями, она бросила энергошнур, зацепившийся за ногу Фавна, и рванула на себя. Фигура в падении сумела сгруппироваться и, совершив кувырок, встать на ноги. Развернувшись, противник, наконец, достал свое оружие. Короткое выдвижное копье, оказавшееся кнутом. Удлинив кнут, металлические лезвия которого заискрились, фигура ударила им Тинна. Совершив подкат, валькирия подставила под искрящиеся лезвия когти и, оказавшись рядом с удивленной фигурой, сбила ее с ног. Отбросив кнут в сторону, Тинна повалила противника на спину и вонзила когти в крышу рядом с лицом, сорвав и расколов маску другой рукой. «Значит, таково решение Сиенны», — с толикой грусти произнесла она, внимательно наблюдая за веснушчатым подростком, вряд ли старше тех детей, что поступали в Бикон. «Нет, это недоразумение», — нервно произнесла незнакомка. Цвет ее кожи внезапно сменился с черного на желтый, а веснушки посерели. «Я не хотела на тебя нападать, но все же напала. Это случайно получилось», — продолжала настаивать ящерица Фавн. Тинна не находила в ее словах и эмоциях лжи, поэтому немного отступила, убрав когти. «Тогда что же ты делала? Мне было поручено передать наедине сообщение от верховного лидера Ханна ее непричастности к недавним действиям на континенте». Странно взглянув на нее, впрочем, Фавн этого не видела, валькирия поняла, что ошиблась в своих суждениях, поднявшись и подав руку Фавну. Посему выходило, что Сиенна направила своего агента, чтобы сообщить о соблюдении своих слов. Причем хотела это сделать тайно. У Тинны не появилась бы причины для агрессии, если бы посланник, хоть и в белой маске, подошел к ней днем посреди народа. А я давно задавалась вопросом, насколько хорошо поступает мировая информация на остров, не связанный с континентальными башнями связи. Теперь у нее была уверенность, что входящую информацию на менеджере фильтрует белый клык, иначе про те же события в порту, семья Блейк узнала бы без ее помощи. «Я еще раз прошу прощения за это недоразумение», смущенно, с порозовевшим цветом кожи, напомнила о себе рядом Фавн, складывая и убирая кнут. Тинна просто собиралась от этого отмахнуться, как обратила внимание на то, что сразу не приметила. Знакомые эмоции восхищения и почитания из прошлого и нынешнего от Фавна в менеджере. Она не ожидала, что кто-то из белого клыка будет этому подвержен. Аметола была одной из таких. Девушка, чьи стремления были направлены на благополучие Фавнов, не могла не восхищаться той, кто сражался за жителей острова и побеждал. Только одним человеком Илья восхищалась больше, чем валькирией. «Неразумное дитя, тебе стоило дважды подумать, прежде чем пытаться проследить за кошачьим духом, как вы же сами меня прозвали», — мягко пожурила ее Тинна. «Да более странное название», — бросила в пустоту, собираясь уходить. «Илья, Аметола, так меня зовут», — еще более порозовев, остановила ее Фавн. «А что насчет названия?» Выслушав Илью, валькирия просто кивнула и шагнула с крыши вниз, мягко приземлившись на четыре конечности, после чего поспешила исчезнуть с улиц, двигаясь к уже ожидающему ее в невидимости скеметару. Ходит, где вздумается, совершенно незаметно приходит и уходит, когда хочет, защищает территорию, которую считает своей от конкурентов в виде грим, про себя вспомнила она объяснение Фавна. Какая глупость, если бы кто-то в этот момент прогуливался по ночной улице близ окраины, он мог бы поклясться, что слышал недовольное фырканье кошки. Золотистые песчаные барханы покрывали все до горизонта, позади едва виднелась полоса джунглей, впереди находились бесплодные земли, если не считать монстров, обитавших там. «Так что, это просто броня?» — поравнявшись со мной, спросил Волф, капитан стражей, встретивший меня в первое посещение столицы Фавнов. Именно он возглавлял группу стражей, отправленных со мной на захват рудника. Причиной его интереса стал Варфрейм, отличимый от валькирии, привычной Фавном менеджере. Для захвата точки и оказания поддержки союзникам я выбрала Кору, воплощение правосудия. Черно-белая броня с темно-фиолетовыми акцентами и шиповидными кристаллами по всему телу. Шлем венчала тройная корона. Сандана Кирата с плавными линиями и острыми шипами прикрывала спину. Благодаря своему умению манипулировать прочными цепями, Фрейм могла как атаковать, так и защищать. Для ближнего боя Варфрейм был вооружен парными кирисами, когтеподобными клинками Коры. Вторичным оружием являлся Хистрикс, игломет с широким типом элементарного урона стрел. Основным оружием служил Каринф Прайм, тяжелый дробовик с режимом, позволяющим стрелять детонирующими снарядами. Это нечто большее, чем просто броня, отвечаю Волфу. Фавн покосился на Кору, но промолчал. Возможно, решил, что доспех, который я, по его мнению, сменила, просто дорог мне. Трудно его осуждать. Без знания истории происхождения Тина, происхождения варфреймов, никто не сможет даже помыслить о последних, как о живом организме, людях, заключенных в металлическую оболочку, какими были первые фреймы забытой эпохи. Валькирия. Тина. Прервала я его попытку обратиться ко мне названием фрейма. Валькирия, название брони, та, что сейчас перед тобой, Кора. Меня можешь звать Тина. Решаю чуть открыться ему не только потому, что Волф входит в ближнее окружение Гера и рано или поздно сам бы услышал это обращение из уст вождя, но еще как товарищу, с которым мне представилось сотрудничать и сражаться больше, чем с остальными на острове.